Одна рассказала мне: «Я в Саратове познакомилась с девочкой, она мне дала переписать стихи Есенина. Жеребенка жалко». Однажды в Энгельсе ко мне пришел человек лет 50. Весь воскресный день он просидел в приемной, дожидаясь, когда придет его черед. Я попросил его сесть, но он стоя кричал: «Подумайте, на такой город, как Энгельс, всего 15». Я успел одуреть от сотни посетителей, спрашивал «чего?», гадал коек в одной из больниц, торговых точек. Наконец он объяснил: в связи с юбилеем Гюго Гослит объявил подписку на собрание его сочинений. Великий французский писатель не отличался лаконизмом, жил долго и написал много. Кому в Энгельсе может понадобиться собрание его сочинений? Да их и не поместишь в комнате. А посетитель негодовал: люди собрались с вечера, и вот, извольте видеть, 15 на весь город. Я обрадовался, что сразу могу удовлетворить просьбу хотя бы одного избирателя. Как член юбилейного комитета я имею право подписаться, буду посылать книги ему. Он покачал головой: мне не нужно, я был третьим, подписался. Я вам про город говорю. Обидно, Энгельс — большой город, и вдруг 15. В другой раз пришел молодой рабочий. Лицо у него было еще по-детски припухшее. Он стеснялся, сбивчиво рассказал, что его послали на ремонт в дом инвалидов. Там при нем старая женщина жаловалась, что ей прописали специальные очки, а ей говорят: ничего, без очков обойдешься. Она 42 года проработала учительницей. Вы подумайте, товарищ писатель, скольким она глаза открыла, а теперь и почитать не может. Я так считаю, что это безусловная несправедливость. В руках у него была книга. Я спросил, что он читает. Он еще больше застеснялся. Я знал, что вас долго придется ждать. Оказалось, учебник алгебры. Нет, не зря 42 года проработала учительница. Не зря трудились и преподаватели, и библиотекари, и работники музеев, и актеры, и лекторы, и писатели. Народ думал, учился, рос. Маленький провинциальный город, бараки, деревни, занесенные снегом, покосившиеся домишки. Все это казалось обездоленным и спящим, а жизнь бурлила. И если литературная газета приукрашивала эту жизнь, одновременно обедняя ее, то в действительности люди жили хуже, но были крепче, духовно богаче, чем герои пьес, награждаемых премиями всех трех степеней. Я увлекался садоводством, огородничеством. Посадил два конских каштана. Один погиб, другой вырос, и теперь весной цветет, как будто он в Киеве или в Париже. Я много сеял, это хорошее занятие. С книгой все не ясно, а здесь посеешь мельчайшие семена, покроешь ящик стеклом, и две недели спустя покажутся зеленые точки. Потом их нужно распикировать, это кропотливое занятие, и оно успокаивает. Нельзя при этом думать об очередных неприятностях. Нужно быть очень внимательным, оберегать сеянцы от болезней, от паразитов, и тогда они обязательно зацветут. Иной читатель удивится, почему я после рассказа о людях Энгельса вдруг перешел на чудачество пожилого любителя растений. Не случайно. Многие за границей, да и некоторые юноши у нас, не понимают, что жизнь народа продолжалась, не могла прерваться. Народ пережил много дурного, но он бодрствовал, чувствовал, строил. Подмосковный сад зимой кажется умершим, но в стволах или только в корнях происходят незримые процессы, подготовляющие весеннее цветение. Все это легко понять потом, а в 1951 году я часто доходил до отчаяния. В 1950 году был образован комитет для присуждения сталинских премий за укрепление мира. В него вошли Арагон, Гоможо, Андерсен Нексе, Келлерман, Бернал, Дембовский, Садовяну, Неруда, Фадеев и я —